«Поехали!» Олег нетерпеливо дернул поводья ворона. Тот ответил негодующим ржанием и скосил на всадника ехидно укоряющий глаз. «Что за беспредел, хозяин?» Было словно написано на конской морде. «Гринписа на тебя нет. Я ж тебе этот рывок еще припомню». «Извини», — Олег потрепал коня по роскошной сине-черной гриве. «Нервничаю просто», — добавил он, объясняя свой поступок. За время знакомства Олег уже привык, что его конь обладает довольно развитым интеллектом, примерно на уровне 5-6-летнего ребенка, и старался как можно чаще с ним разговаривать, объясняя свои действия. «Ты сбрендил?» — ласково поинтересовалась вампиресса, слезая со звездочки. «Темно же еще, все ноги переломаем». «У тебя проблемы с ночным зрением?» — удивленно вздернул брови Олег. «Конечно нет», — возмущенно откликнулась девушка. «Я же вампир». «У меня тоже проблем нет», — в тон ей добавил Олег, принимая демонический облик. Ворон недовольно скрипнул. Изрядное прибавление в весе наездника его отнюдь не порадовало. Сообразив, Олег вновь принял человеческий облик, оставив преобразованными только глаза. «У тебя с ночным зрением как?» Олег ласково погладил ворона. Тот кивнул и нетерпеливо переступил копытами, всем своим видом показывая, что темнота ему нипочем. «И вообще завязывайте со всякими глупостями и поехали поскорее». «А звездочка?» Задала Вериена очередной каверзный вопрос. «Звездочка пусть следует за нами», — отрезал Олег, но на всякий случай привесил мощный осветительный пульсар за плечом Вериены. «Поехали, у нас мало времени». А потом была гонка. Сумасшедшая гонка через черное болото. Короткие остановки только чтобы задать корм уставшим коням. Олег заклинанием вливал новые силы в звездочку и вновь вперед. В этот переход звездочка доказала, что недаром не раз брала золото на императорских скачках. Покрывшаяся пеной, сходящими ходуном боками, она тем не менее упорно держалась рядом с магическим скакуном Олега, не позволяя себе отстать более чем на корпус. Путь, на который в прошлый раз ими было затрачено больше 2 суток, был преодолен менее чем за 20 часов. К 6 часам дня на горизонте показались черно-белые стены Онера. Еще через 2 часа уставшие путники достигли цитадели. Ворота были распахнуты, и за ними стояли все немногочисленные обитатели Онера. Не успел Олег слезть с изрядно притомившегося ворона, как на него налетел и повис на шее радостно визжащий вихрь, на поверку оказавшейся юной девушкой. «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо!» Без остановки повторяла Лея, дергая отчасти ногами и покрывая лицо изрядно опешившего от такого приема Олега множеством поцелуев. «Дочка, дай ему хоть отдышаться после дороги!» Вмешался Горан, с улыбкой глядя на ошарашенное лицо парня. Не слушая отца, счастливая девушка продолжала изливать свою благодарность. Наконец она слегка успокоилась, и Олег смог поздороваться с остальными. «Что-то случилось?» Сразу после приветствия спросил Виз. «Ваши кони выглядят так, будто вы очень спешили». «Да», — подтверждающе кивнул Олег. «Мне нужна ваша помощь». «Все, что можем», — лицо Виса напряглось. Радушный хозяин мгновенно превратился в сурового опасного воина, готового сразиться хоть с целым миром. «За вами погоня?» Виз прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Со стороны болота послышалось отдаленное взлаивание, а затем раздался тягучий и печальный многоголосный хор темных гончих. «Готово!» Виз открыл глаза. «Все дороги и подступы к цитадели перекрыты. Что случилось?» «Да нет, погони не было, ты неправильно понял». Торопясь и перескакивая с 5-го на 10-е, Олег рассказал о произошедшей беде. «Вот я и подумал. Я не уверен, что смогу справиться с целым войском одиночку. Тем более, там алтарь частично активирован, а значит, заклинания могут сбоить. Тут и вспомнилось то войско, что я когда-то призвал. Они, наверное, будут рады сразиться с архисистами. Да и ты, надеюсь, выделишь мне пару-тройку стай темных гончих. Думаю, должно хватить». «Говоришь, ректор сказал, что ты можешь призвать на помощь кого угодно, хоть мертвителя?» Перебил запинающегося на каждом слове Олега Виз. На лицо Лича, медленно, словно выплывая из далекого злого прошлого, выползла жестокая хищная усмешка. Судорожно сглотнув, Олег быстро отвел глаза. Улыбка Виса будила дикий внутренний ужас, вызывая страстное подсознательное желание оказаться как можно дальше от человека, который может так улыбаться. Почему-то вдруг с нетерпимой ясностью вспомнился уже, казалось бы, совершенно позабытый удар кабана, и острая боль кольнула бок. Заметив его реакцию, Виз поспешно перестал улыбаться. «Ты правильно сделал, что приехал сюда. У мертвые и гончие тебе не потребуются. Алтарь не активирован, и на этот раз Орхис не сможет защитить своих поклонников. С тобой поеду я». «Ты? Один?» Помимо воли в голосе Олега прозвучало изумление. «Поверь, этого достаточно». Вериена соскользнула со звездочки и медленно подошла к Вису, не отрывая от него горящих искренним преклонением глаз. «Потомки смерти не нуждаются в охране». Она начала медленно опускаться, явно собираясь встать перед некромантом на колени. Но тот быстрым движением подхватил ее, не позволяя этого. «Темной империи уже нет», — мягко улыбнулся он, глядя в лицо девушки. «И вовсе не обязательно соблюдать устаревшие обычаи. Точнее», — добавил он, продолжая удерживать девушку, — «категорически нежелательно». «Как прикажете, повелитель?» Слово «повелитель», в отличие от такого же обращения, которое вампирыса иногда использовала по отношению к коллегу, с явно ироничным оттенком, на этот раз было наполнено глубоким почтением. Виз тяжело вздохнул, но возражать не стал. «В общем и целом, твоя хранительница права», — сказал он, обращаясь к коллегу. «При недействующих амулетах и в отсутствии высокоуровневой защиты света, мой фамильный дар позволяет уничтожать неограниченно большое количество войск. Так что, думаю, мы вполне управимся и вдвоем». «Втроем», — твердо поправила вампиресса. «Вчетвером». Один из учеников, невысокий, с какой-то чересчур уж неприметной внешностью, сделал шаг вперед. «Нет, Рилан», — отверг его предложение Виз. «Кто-нибудь достаточно сильный должен остаться и здесь. Да и потом, ваш взгляд смерти, оружие, конечно, весьма эффективное, но сам понимаешь, в основном он предназначен для одиночных точечных ударов. Здесь потребуется что-то более массовое. Выйдем завтра утром», — повернулся он к коллегу. «Тебе надо отдохнуть, а я пока пошлю гончих расчистить нам дорогу до побережья. Лея, ты не могла бы уступить нашему гостю свою спальню?» Обратился он, все так же не отходящий далеко от Олега девушки. Та усиленно закивала. Олег согласно махнул рукой. Действительно, как не хотелось ему продолжать движение, как не жаль было тратить драгоценное время, однако после ночной гонки он буквально не держался на ногах. Отдых был просто необходим. Однако он все же не удержался от вопроса. «Зачем выгонять Лею? Я прекрасно могу отдохнуть в любой комнате, или даже вовсе в саду». «Ну, допустим, уснуть ты действительно можешь где угодно», — усмехнулся Горан. «Но вот отдохнуть... Понимаешь, мертвые — не самое лучшее общество для спящего человека. Мы с Висом, после того, как ты вернул Лее жизнь, приложили немало усилий, прежде чем смогли создать достаточно эффективный комплекс заклятий, защитивших ее спальню от вредных эманаций. До этого у нее со сном были серьезнейшие проблемы». «Кошмары», — потупившись, ответила девушка. «Очень страшные». «Ну, если ты уступишь мне свою спальню, то как же будешь сама? В конце концов, у нас был непрохой курс сновидчества. Уж кошмары-то я как-нибудь отогнать сумею». При этом заявление Вериена скептически хмыкнула. «Прекрати», — сердито взглянула на упрямца Лея. «Тебе надо отдохнуть нормально. Я, между прочим, тоже сновидчество проходила. Не помогает. И не волнуйся за меня. Подумаешь, пободрствую одну ночь. Завтра вы уедете, отосплюсь. В крайнем случае, если уж спать захочется, лягу рядом с тобой. Идем». Взяв за руку, она потянула его в сторону ведущей к башне Яблоновой аллеи. Вериена шагнула было следом, однако была мягко остановлена Висом. «Простите, леди, но мне кажется, что вы не настолько нуждаетесь в отдыхе, как ваш подопечный. Если бы вы помогли нам с Горном решить пару вопросов, пока Ориох отдыхает, то я был бы вам весьма признателен. В свою очередь, я мог бы ответить на некоторые несомненно имеющиеся у вас вопросы». Вериена остановилась, кинув на Олега вопросительный взгляд. Было явно видно, что ей очень хочется побеседовать с Висом, и в то же время она считает своим долгом сопровождать Олега. Заметив ее колебания, тот коротко просигналил ей по каналу связи. «Поступай как хочешь, здесь я в полной безопасности и очень хочу спать». Это разрешило все сомнения. «Я к вашим услугам, милорд». Вампиресса повернулась к ключу, активно демонстрируя готовность помочь в решении любых вопросов. «Позвольте пригласить вас в мой кабинет». Некромант галантно протянул Вериене руку. Та низко поклонилась, пряча глаза. «Не надо так смущаться. Я уже говорил, что с падением Дарка не вижу никакого смысла во всех этих ритуалах. Да и потом. Сейчас мы с вами находимся на одной социальной ступеньке. Оба нежить и общаться должны на равных. Так что прекращайте эти даркианские церемонии. Поверьте, я не кусаюсь, в отличие от вас», — с улыбкой добавил Вис. «Как скажете, милорд. Только вначале я должна позаботиться о лошадях. Вас они вряд ли подпустят». «Да, все-таки хорошо мы в свое время поработали. Тебя они не боятся?» «Нет, моя аура качественно замаскирована, и все характерные запахи устранены. Лошади, как, впрочем, и все другие неразумные, и большинство разумных существ, видят во мне только человека». «И света ты совсем не боишься. Что ж, как вижу, проект высший все же был удачно завершен. Конюшня сейчас занята. Мы держим там дергаров». Дергар – особый вид нечисти, выведенный химерологами Черной Цитадели в качестве верховых животных. Имели вид покрытых чешуей лошадей с длинными клыками и когтями. Хищники. использовались в основном некромантами из корпуса рыцарей отчаяния. Несмотря на значительные преимущества в сравнении с обычными лошадьми, скорости передвижения, защищенности и проходимости широкого распространения не получили, поскольку на пропитание требовали большого количества мяса и обладали чрезвычайно мерзким характером. В сочетании с низким интеллектом и чешуей, надежно защищающей не только от вражеских ударов, но и от хлыста и шпор всадника, это часто создавало серьезные проблемы для наездников. Ездить на них рисковали только достаточно могущественные маги, так как оголодавший или разозленный Дергар вполне мог напасть и на собственного хозяина. «Не думаю, что ваши лошади обрадуются такому соседству, но ты можешь привязать их в парке. Мы будем ждать тебя у башни».